непрестанно молись, призывая имя живоначальной Троицы. Да не сразит твоей души внезапно какая-либо страсть, гордость или зависть, или злоба и ненависть, или скупость, или сребролюбие, или чревоугодие, или гнев и раздражительность, или осуждение и презорство, или ложь, и клевета, и подобное. Ибо среди сетей ходим все мы каждый час, каждую минуту жизни. Да будут настороже каждый час, каждую минуту сердечные очи твои. Да будет сердце твое бодрствующим не только днем, но и ночью, по Писанию. А сплю, а сердце мое бдит.